Эпилог. «Мам, я пришел с тренировки с папкой». Я неспешно спустилась вниз, осторожно переступая ступеньки. Все-таки шестой месяц беременности. Животик вполне наметился, даже странно. С Русом у меня месяца до седьмого почти не было живота. Я носила свободную одежду, и никто ничего не замечал. Помню, как знакомые удивились, когда узнали о нашем с Андреем первенце. А сейчас? Сейчас я казалась себе ну очень округлой. К врачам я теперь ходила в специальную клинику. И просила их не сообщать, мальчик родится или же девочка. Только все ли хорошо с ребенком, нормально ли протекает беременность? Именно так мне и говорили. Небольшая нехватка глюкозы, ну не люблю я сладкое, белка, вот и все мои проблемы на данном этапе. Я ходила на йогу для беременных, много гуляла и радовалась жизни. Слава богу, никаких осложнений, отеков, изжоги. В салоне я временно не работала. Родив тоже пока не ездил на игры и клиентов приглашал к нам, в особняк. Муж почти не оставлял меня одну, если не возил Руса в новую школу или на тренировку. Мы приняли решение не отдавать сына в помпезный колледж для богатых и знаменитых, предпочтя спецлицей с уклоном в математику и физику. Русу нравилось. Хотя учеба отнимала все больше времени. Радив открыл дверь, пропуская сына вперед. Рус подбежал ко мне, обнял и прильнул к животу. «Толкается. Будет спортсменом, как и я», — сообщил довольно. «Как спарринг?» — уточнила я у сына. «Что сказал тренер?» «Соперника я сделал», — гордо заявил мой маленький богатырь. «А тренер сказал поменьше эмоций и больше расчета. Подтянуть правый фланг и подкачать ноги». «Все сделаем», – поддакнул Радив. «Спортивную комнату оборудуем дополнительными тренажерами. Тренер говорит, Рус мог бы выступать на Олимпиаде. Потом, чуть позже. Но, я думаю, этого не нужно. Пусть занимается в удовольствие, и чтобы накостылять любому, кто попытается его обидеть». «Однозначно», – поддержала я. «Согласен», – обрадовался сын. Радив подмигнул. «Мы заказали пиццу, как ты любишь, с ветчиной, колбасой и курицей». Внезапно на втором этаже зазвонил мой сотовый. Я узнавала его по мелодии той самой песни с 31 июня. Рус метнулся наверх, а Радив обнял, прижал, как обычно, и шепнул на ухо. «Я люблю тебя» и скучал. Боже, как же приятно слышать эти простые, банальные признания. Наверное, я никогда не привыкну и не переем всего этого. Радив старался, делал все, чтобы я каждый день ощущала себя любимой, желанной, самой-самой, и забывала о том, что мы знакомы не так давно. Казалось, мы целую вечность вместе и столько же проживем счастливо и дружно. Пока мы с мужем обнимались, прибежал Рус с пиликающим телефоном. «Шамиль», — сообщил деловито. Радив нахмурился. «Может, я возьму? Чего ему нужно от тебя в такое время? На работу все равно не выйдешь». Он посмотрел сурово. Я щелкнула мужа по носу. Этот разговор у нас затевался регулярно, с частотой каждые несколько часов. Радив не хотел, чтобы я работала пока беременна и когда рожу. Я же продолжала виртуальные гадания. Шамиль ни на чем не настаивал, только предложил нанять другую гадалку, если я после родов сосредоточусь на детях. Я выступала против, Радив за. Но кто давал ему право голоса? В общем, мы так и не договорились. Муж вроде бы смирился, но всякий раз считал нужным высказаться. Вот как и сейчас. «На клюв глаз напрашиваешься?» – сурово посмотрела я на младшего Заглядинова. «Все равно не пущу», – заявил Радив на шутливую угрозу. «Тебе надо отдыхать, а не гадать ночами. Сколько можно? У тебя декрет и точка». «А мне очень пойдет повязка на глаз, как у Кутузова. Все будут знать, кто у нас в семье полководец». «Мне еще месяц до декрета», — отрезала я. «А я сказал, самое время». «Да ты домостроевец», — возмутилась я. «Да, самый страшный и махровый». «Вы телефон-то возьмете?» — вклинился Рус. Я выхватила у сына трубку, пока звонок не сорвался. «Да, все в порядке?» — первым делом поинтересовалась у Шамиля. «Более чем, если не считать Федорских. Она ждет не дождется, когда ты вернешься в салон. Уже замучила меня вопросами. Собиралась даже лично к вам ехать. Скажи, что я готова гадать по скайпу. Вряд ли ее это полностью удовлетворит, но на время успокоит. А то у меня от ее визитов и звонков уже глаз дергается. А чего звонишь? Соскучился? Безумно. Но самое главное, я сделал на тебя расклад. Хочешь узнать пол ребенка? Нет, выпалила я. Шамиль засмеялся в трубку. Немного помедлил и вдруг добавил. И второго? Я ахнула, вскинула глаза на Радифа и спросила. У нас близнецы? Надеюсь, девочка и мальчик? Не надейся, послышалось в трубке. Мальчик и мальчик. У тебя будет четверо мужчин в доме. Сочувствую, дорогая. То еще веселье начнется. Я ойкнула и села на очень вовремя придвинутое мужем кресло. Да, мужская компания образовывается. Остается только наслаждаться. Когда входная дверь щелкнула, я сразу поняла, кто пожаловал. Только этот посетитель мог войти без звонка и предупреждения. Ну вот так уж он устроен. Пришлось смириться. В конце концов, Тагир хорошо относился ко мне и Рустаму. И очень неожиданно прекрасно относился к нашей семье с Радифом. Помогал, навещал, устраивал для нас барбекю в своем загородном доме. Мы даже вместе ездили на курорты. Поначалу я сторонилась Тагира. Не понимала, как общаться с человеком, который проверяет возможную женщину сына на способность к деторождению и предлагает ей в качестве теста самого себя как любовника. Но со временем Тагир меня просто покорил. Он относился к Русу как к родному внуку. Играл с ним, заваливал подарками. Я даже начала бояться, что Тагир избалует мальчика. Но дедушка, он и есть дедушка. Остановить его на этом пути практически невозможно. Проще остановить на полном ходу поезд. К тому же Рус не был избалован вниманием старшего поколения. Мой отец бросил нас с мамой, когда я еще ходила в начальную школу. Мама умерла. Родители Андрея почти с нашей семьей не общались. Не знаю, почему так вышло, но они обожали внуков от двух старших сыновей-близнецов. Все делали для них и родителей ребятишек. А наш Рус вечно был, что называется, не пришей кобыле хвост. На полчаса не оставишь. Звонят, требуют, ждут. С ночевкой? Да ни за что. Тысячи дел. И потом отпрыски других детей уже остаются на ночь. Пожить в саду хотя бы одни выходные? Да боже упаси, не больше нескольких часов. Желательно в присутствии родителей, а то не дай бог еще что-то понадобится. А тут уже дети старшеньких бегают, играют, развлекаются, требуют внимания. С ними нужно и на озеро сходить, и в лес, и к роднику. К тому же они живут у бабушки с дедушкой почти все лето. Ответственность, однако. Мой сын в эту идиллическую картину уже совершенно не вписывался. Рус какое-то время не понимал, любил бабушку с дедушкой, просился к ним в гости. А однажды сам сказал: «Мама, я туда больше не поеду». Я не стала расспрашивать сына, что произошло, почему и как. Если бы хотел, сам поведал. Решение показалось идеальным, мудрым и правильным. Вот так мы и жили. А затем в жизни Руса появился Тагир и, кажется, замещал всех остальных бабушек и дедушек вместе взятых. Правда, по бесцеремонности и внезапности с ним не мог сравниться никто, и как с этим бороться, мы не знали. Да и со временем перестали обращать внимание. Человек в возрасте уже не переделать. Вот и сейчас Тагир вошел к нам как к себе домой. Оглядел семейную идиллию и сообщил в своем прямолинейном стиле. «Я нашел две хорошие клиники для партнерских родов. Посмотрите завтра. Я записал вас на экскурсию». Я посмотрел на Радифа, и тот покачал головой. Тагир в своем репертуаре. Старший Заглядинов заметил мою реакцию и примирительно произнес. «Ну, я же не выбрал за вас клинику. Чего кипишите?» «А хотел?» — уточнил Радив. «Мог бы», — не стал отрицать Тагир. «Я хорошо в этом разбираюсь. Теперь». В доме воцарилась тишина. Все мы понимали, о чем Тагир, и никто не хотел с ним спорить. Теперь, когда он напомнил про смерть своей жены в родах. По словам Радифа, с тех пор Тагир изучил все роддома города и страны, исследовал процент смертности детей и матерей, залез во все личные дела врачей. Да, он определенно знал больше, чем кто-либо о данном вопросе, потому что не собирался терять внуков, и на том спасибо, что предложил выбор. «Рад, что не спорите, а то ваше семейство на этом прямо специализируется», — улыбнулся Тагир. Похоже, его отпустило, или это Рус отвлек криками. «Дедушка, я опробовал твою машинку с радиоуправлением. Давай вместе поиграем». «Конечно!» – Тагир поднял моего сына на руки. «Поиграем, и я тебя сделаю!» На заднем дворе дома старший Заглединов выстроил огромный игрушечный город и полосу препятствий. Там-то они с Русом и обыгрывали друг друга на машинках с радиоуправлением. Часами пропадали. Возвращались довольные, грязные и счастливые. Оба причем. Словно Тагир Заглединов на время сбрасывал годы и становился мальчишкой, как мой Рус. Андрей тоже иногда с ними соревновался. И, как ни удивительно, Тагир принял даже его. Спокойный, без нервотрепки. Правда, мне все время чудилось, старший Заглединов присматривает за моим бывшим мужем. Внимательно так, непрерывно, стремится оградить нашу семью от возможных вторжений. Однако Андрей регулярно к нам приезжал и с удовольствием проводил время с сыном. Радив неизменно старался держать меня в стороне от бывшего мужа. Вот уж не думала, что этот самолюбивый, самодостаточный мужчина такой отъявленный ревнивец. А Телла прямо рядом не стоял. Но я смирилась. А Тагир подмигнул мне и добавил, посадив Руса на плечи. «В общем, твои близнецы родятся в лучшей клинике страны». Я аж дернулась. «И этот все знает. Наверное, моим взглядом, направленным на Радифа, можно было поджечь факел. Муж только развел руками». «Я ему ничего не говорил». «Опять залезли в мои медицинские документы?» – сурово спросила я у Тагира. «Грешен!» – крикнул тот уже практически в дверях дома. «Но совершенно об этом не жалею. Мужчины в семье должны следить за здоровьем женщин». «А кто должен следить за мужчинами, которые лезут куда не следует?» – крикнула я в спину Тагиру. «Смирись!» – приобнял меня Радив. «Отец такой. После смерти мамы он помешан на том, чтобы следить за медицинскими данными близких. Его уже не изменишь». За окнами послышался смех моего сына, хохот Тагира и крики обоих. «А я вот так, а я вот сюда. Мал ты еще со мной тягаться. А я все равно тебя сделаю. Нет, это я тебя сделаю». Ну что ж, бывают родственники и похуже. Кто бы мог подумать, что старший Заглединов вообще нас с Русом так замечательно примет. Да еще и полюбит приемного внука как кровного. Я всегда считала, что такое только в сказках и книгах случается. Но наша семья жила все дружнее, и в этом оказалась немалая заслуга Тагира. Правда, он грозился купить внуку настоящую машину, когда тот подрастет. Я спорила, возражала и возмущалась, и очень надеялась, что благоразумие победит. Все же лучше садиться за руль уже взрослым. Однако Тагир славился неожиданными, неординарными решениями. Всегда и везде. Недавно, когда мы все собрались на шашлыки, он поведал мне, что проверял Радифа еще до того, как мы сошлись. Привел к нему бывшую девушку, чтобы та соблазняла сына. Хотел удостовериться, что Радиф относится ко мне серьезно. И это меня даже порадовало. Все же старший Заглединов оказался не таким плохим, как думалось поначалу. Да и Радиф, как выяснилось, способен на верность даже в таких условиях, когда я была недоступна. Мужу очень хотелось, а девушка соглашалась на все на свете. Приятно, чего уж тут говорить. Моя жизнь постепенно наладилась, и все благодаря одному ночному дежурству, несколько подлым грабителям и миллионеру, который предпочитал ездить без охраны. А еще я поверила в гадание. Возможно, в нашей жизни много реализма, иногда даже слишком много. Но иной раз в ней есть место и для волшебства. Карты Шамиля сказали мне правду, как и мои любимые Ленорман. Значит, гадалка из меня не хуже, чем психотерапевт, и стоит повысить самооценку в этом плане. Я очень даже хорошая предсказательница. Карты поверяют мне человеческие тайны. Главное только вовремя прислушаться к ним. И тем не менее, я дала себе зарок больше никогда не гадать на собственное будущее. Пусть все случится так, как должно. Пусть жизнь приготовит мне приятные неожиданности. Не хочу знать все наперед. Ни что было, ни что будет, ничем сердце успокоится. Да и мое сердце уже успокоилось до конца жизни. А предсказания, они для тех, кто еще ищет свое счастье и ждет его. Конец.